«А дальше?» – спросила Лили, заинтригованно подавшись вперед так, что округлая полная грудь чуть колыхнулась, вызывая у мужчины острое желание. «А дальше, как и планировали», – рыкнул он, резко притягивая девушку к себе. Обнимая Эрбиши, Лили думала, что пора перевести свою младшенькую сестричку. Как только эта Ликкаира сгинет, Николас обязательно утешится невинной юной девушкой, каковой была Олесса, а от Биши она сразу же избавится. Ей надоел этот жеманный любовник, найдет нового, помоложе. Ирау. Я шла по коридору дворца, и еле сдерживала зевок. Допоздна сидела на крыше дворца в окружении детей. Алеша Проскин рассказывал своим разновозрастным слушателям свою теорию создания мира и причины смены времен года. Под конец чуть не уснула. Сначала было очень интересно, рассказ молодого исследователя лился, как сказка. Потом пошла откровенная чушь, и я задремала. А когда астроном закончил свою восторженную речь, перестав тыкать пальцем в ночное небо, я, прежде чем уйти вслед за детьми, взяла один лист бумаги и нарисовала на нем схематично Солнце и планеты, траекторию движения относительно друг друга. Стоило Леше бросить взгляд на мой эскиз, как я поняла, теперь он от меня не отстанет, пока не получит объяснение увиденному. Я пообещала рассказать, что знаю, а еще поговорить с нашим ювелиром Гогой Босой, возможно, у него получится сделать линзы, а Жан Дьян создаст прототип подзорной трубы, и тогда наш астроном сможет наблюдать за небесными светилами более продуктивно, как и моряки за морем. Золотое дно, однако, сегодня у меня посещение дома малютки. Хочу посмотреть, как живут дети, лишившиеся родителей и оставшиеся без опеки. Николас говорил, что корона давно сама заботится о сиротах, а мне просто было любопытно на все взглянуть своими глазами. Моих детей забрали нанятые учителя, и я спокойно, в сопровождении двух охранников, отправилась в детский дом. Широкая лестница вела к большим двустворчатым дверям двухэтажного дома. Я, подобрав платье, чтобы не запутаться в складках юбки, поспешила ко входу. Не знаю, откуда взялась эта женщина, но на меня вдруг, откуда-то сбоку, налетела женщина в темном заношенном платье, пахло от нее давно немытым телом. Охрана среагировала с запозданием. Меня уже можно было несколько раз прикончить. Мужики оттолкнули незнакомку и загородили меня от нее, грозно выставив в ее сторону клинки. Светлого дня. Я знаю, что вы Лисса Ирау, начала женщина, заломив руки. Отсутствие нескольких передних зубов придавало ее речи чуть шепелявое, с причмокиванием, звучание. Мне приходилось вслушиваться, чтобы разобрать некоторые слова. Мне сказали, что вы будете здесь сегодня с визитом. Мой малыш живет в этом приюте. Я его отдала, со мной жить ему не стоит. Мой мальчик болен, и никто не может его вылечить. Ликки из королевской лечебницы смотрели и помощь отказались. Сказали, что не знают, как такое лечится. Она еще что-то говорила, а я уже отодвинула мужчин в сторону и посмотрела на нее более пристально. «Погодите, уважаемая, как вы поняли, что я принцесса Ликка? Так у вас карета королевская, и мне сказали в приюте, что ждут вашего появления сегодня утром». Речь женщины была правильной, на меня она смотрела прямо, без подобострастия. Это наводило на определенные мысли. «Вы хотите сказать, что отдали своего ребенка сюда, так как сами позаботиться о нем не в силах?» «Да, все верно», — кивнула незнакомка, «меня зовут Нишка, я сюда прихожу так часто, как могу, чтобы проведать своего малыша и поухаживать за ним, вот сегодня уже поменяла повязки на его голове». Одежда женщины была старой, застиранной, лицо осунувшееся, с кругами под глазами, а ведь когда-то она была красавицей. «Лисса Ирау», — вдруг окликнул меня один из стражников, — я ее узнал. Это одна из бабочек самого злачного дома терпимости в другом конце города, где живут криминальные элементы. Вам не стоит помогать таким, как она. Погодите, уважаемый, подняла я руку, останавливая мужчину. Позвольте мне самой решать, кому помогать, а кому нет, после чего кивнула женщине. Пройдемте, я осмотрю вашего ребенка. И такой надеждой засветились глаза бедной женщины, что мне стало ее очень жаль. Вы просто посмотрите. Заметив в моих глазах раздумья, засуетилась женщина, более ничего не прошу. В доме малютки было чисто, светло, дети, бегающие по коридору, умыты и опрятно одеты. Мне оставалось лишь еще раз убедиться, насколько Николас предусмотрительный человек. Меня встречала целая делегация из местных работников. «Приветствуем вас, Лисса Ирау», — воскликнула моложавая женщина в строгом темно-сером платье, Чуть пухловатые пальцы быстро приподняли ткань юбки, и она присела в изящном книксоне. «Меня зовут Поли Васи, я управляющая домом малютки номер один. У нас их несколько по городу, и везде свои управленцы». Я кивала, задумчиво осматриваясь вокруг. «Простите», — перебила я женщину, когда поняла, что сейчас начнется экскурсия и до ребенка мы можем не добраться. «Можно мне сначала взглянуть на ребенка уважаемой Нишки?» Поли Васи только сейчас обратила внимание на женщину, стоявшую от нас чуть в стороне, и глаза ее сочувствующе сверкнули. Мне понравилось ее отношение. Если Поли может сопереживать, значит, и к детям должна хорошо относиться, а не делать вид. Хотя, тут я могу ошибаться. «Пройдемте. У нас есть несколько комнат, где содержатся больные дети», в противоположном крыле здания. Раньше детей отправляли в городскую лечебницу, но потом вышестоящими органами было предложено выделить в каждый детский дом по ликку, и так стало гораздо удобнее. Я шла и кивала, правда, зачем тащить куда-то ребенка, если в таком большом здании можно отдельно оборудовать для них соответствующие условия. Мальчик лежал на дальней койке, голова его была перебинтована чистыми лентами грубой ткани. Комната была светлая и хорошо проветренной. Кроме него в помещении больше никого не было. «Илли, познакомься с нашей новой принцессой, Лиссейроу», — сказала Поли Васи. Мальчик открыл глаза и посмотрел на меня чистыми голубыми глазами. «Чудесный ребенок. Светлого дня, Илли», — улыбнулась я и подошла к кушетке. «Расскажи мне, где у тебя болит?» Мальчик слегка покраснел, но, увидев мать, стоявшую позади меня, смело ответил. «Светлого дня, Лиссейроу, у меня болят руки, голова и сильно, до слез, все чешется», — полушепотом признался мальчик. Я откинула одеяло в сторону и поджала губы, затем убрала повязку с головы. Розово-красные папулы, покрытые шелушащимися чешуйками, густо обсыпали голову и руки ребенка. Диагноз я поставила сразу. «Псориаз, Лиссейроу, вы не боитесь заразиться?» — тихо шепнула, подавшаяся ко мне Поли Васи. «Наш Лекг боится, и его мать сама меняет ему повязки или мальчик делает все своими руками». Услышав это, я покачала головой. «Лиссейроу, вперед вышла Нишка, вижу, что вы знаете, что это за болезнь. Я много раз говорила Лекку Михалю, что мой мальчик не заразен, но он не верит. Я знаю, что это за болезнь, и она совершенно не заразна, но лечению поддается очень сложно». Вздохнула я и погладила ребенка по голове, частично лишенную волос, а точнее вылечить псориаз невозможно. «И прекратите обривать волосы вокруг болячек, вы же можете задеть бляшки и будет только хуже». У Нишки блеснули слезы в глазах, и я добавила: «Но можно облегчить страдания, Илли. Я сейчас все распишу, следуйте моим рекомендациям, то есть моему рецепту. А еще ребенок сильно скучает по матери, и это видно. Нужна помощь этой женщине». Глава 21. Дом малютки произвел на меня приятное впечатление, и я решила посетить другие филиалы, не с целью уличить кого-то во лжи или еще в чем-то. Мне хотелось посмотреть на детей и помочь им, если кто-то приболел. Но, прежде чем выйти из здания, я подозвала к себе Нишку и усадила к себе в карету. Женщина не сопротивлялась, было заметно, что она догадалась, о чем я буду ее спрашивать. «Уважаемая Нишка, как так получилось, что столь образованная, интересная женщина оказалась работницей борделя?» Нишка сидела молча, сцепив пальцы в замок и напряженно смотрела в окно. Потом вдруг выдохнула, как-то вся сгорбилась и ответила: «Я из семьи аристократа. Как-то отец решил рискнуть и все, что у нас было, заложил, чтобы вложиться в какое-то очень прибыльное дело, даже взял крупную сумму в долг у воровской гильдии. Надо же, тут и такое есть. А я-то думала, что мир пушистый, наивная. Меня здесь чрезмерно опекают, не дают шагу ступить без присмотра, но оно и к лучшему, зачем мне все эти королевские интриги? Вот и я так думаю, незачем». Дело не пошло, отец сгинул вместе с кораблем, перевозившим товар, в морской пучине, а меня и младшую сестру забрали в публичный дом отрабатывать долг. Дом, все имущество также ушло на покрытие займов. Вы не могли отказаться и обратиться к королю за помощью? Я думаю, Эратир Первый вам бы не отказал. Печальная улыбка осветила осунувшееся лицо. Не успели. Нас держали против воли, сбежать не было никакой возможности. А через год я уже и сама не осмелилась бы в таком виде показаться его величеству. Да меня бы и на порог не пустили, а сестренка не выдержала и... Женщина заплакала, а я не стала уточнять, что произошло с девушкой, Все и так было понятно. Вы знаете, кто отец Илли? Спросила я, стараясь, чтобы в голосе не звучало жалости, только понимание и сочувствие. Догадываюсь, всхлипнула женщина. Достав платок из недр кармана заношенной юбки, промокнула уголки глаз, на том мужчине тоже были такие болячки. Это наследственное заболевание, пояснила я женщине и добавила, сколько вы еще должны работать на это заведение. Нишка ненадолго задумалась, а потом погрустнела еще больше, хотя, казалось, дальше уже некуда. Еще 5-6 лет, это сколько же занял отец, что девушку так надолго закабалили. Не верится мне во все это. А давайте поступим так, хищно улыбнулась, я вас выкуплю у этого теневого господина. Но мне потом все равно некуда идти, меня никто не возьмет на работу, тихо прошептала ошарашенная девушка. Работу вам найдем, не стоит об этом переживать, махнула я рукой и добавила, если работы не боитесь, она всегда найдется. Нишка подхватилась, хотела схватить меня за руки, но сдержалась и вернулась на место. Я не боюсь никакой работы. Согласна на любую, все отработаю, до последней монетки. Только дайте такую возможность. Карета тронулась с места, а я, выглянув в окно, помахала Нишке рукой на прощание. Нужно поговорить с сэром Ратиром. Пусть поможет разрешить этот вопрос, как можно скорее. Короля я нашла в малой библиотеке. Мужчина вполне свободно сидел в большом мягком кресле и, держа свиток на расстоянии, что-то увлеченно читал. «Светлого дня, эр Ратир!» Вежливо поздоровалась я, присаживаясь напротив. «Светлого дня, Яра!» Кивнул мужчина, откладывая манускрипт в сторону. «Как можно помочь с моими глазами? А что с ними?» Спросила я, рассматривая пожилого мужчину. «Вблизи не вижу, что написано», вздохнул правитель. «Может, есть какая операция для глаз?» Король наконец-то выучил это слово. Я улыбнулась и покачала головой. «Здесь я бессильна, но можно попробовать сделать лупу или очки, первое скорее получится, чем второе», я задумчиво потерла висок, прикидывая варианты. «Ну, попробуй с твоими размыслами», покивал мужчина, мы посидели, помолчали и король вдруг спросил, «А ты пришла по какому-то вопросу или просто так?» «Ах, да», встрепенулась я и посмотрела Эру в глаза, «Эр Ратир, тут такое дело, нужно одной девушке помочь, да и тем, кто захочет уйти вместе с ней». Интерлюдия. Он смотрел, как она выпорхнула из кареты в тонком шелковом платье цвета лазурного моря, и поспешила во дворец. А он уже все придумал. Сегодня отправит Эру Биши послание, чтобы встретиться с ним в укромном месте. Главное, чтобы этот аристократишка поверил и взял с собой его отца. Все должно получиться. Он все продумал. Проводив Лиссу Яру взглядом, мужчина отвернулся. Его Ярочка, его королевский цветок. Весь день он работал. Чистил коней, менял сено в стойлах, мыл богато украшенные вензелями кареты, бегал с поручениями отвратительного главного конюха-старикашки. А в голове билась только одна мысль, что если у него все получится, то он убедит ее полюбить его. Ведь ради ее же безопасности он все это придумал. Вечер наступил слишком быстро. Мужчина ждал Эрбиша в снятом домике на окраине столицы. Взгляд в сотый, наверное, раз скользнул по комоду, на поверхности которого лежал увесистый булыжник, прикрытый темной тканью. Тут в дверь тихо постучали. Он поспешил открыть. На пороге стоял Эрбиши собственной персоной и держал за плечо его отца. Перешагнув через порог, аристократ огляделся. «Ты смог ее выкрасть?» Лихорадочно блестя глазами, громким шепотом спросил Эр. «Да, она в дальней комнате», склонился в поклоне мужчина. «Деньги отца передавайте мне, после чего можете пройти и забрать девушку». Биши злорадно толкнул немощного пленного к его сыну, которого тот ловко поймал и спрятал за спину. Эр хмыкнул и достал из внутреннего кармана увесистый бархатный мешочек, кинул его к ногам слуги, в этот момент подумав, что, как только доберется до своей кареты, прикажет поймать этих двоих и покончить с ними. Этот низший осмелился требовать с него деньги, пригрозив в письме, что не побоится и все расскажет королю. Пусть подержит монеты у себя, недолго. Оставив этих двоих радоваться воссоединению, не оглядываясь, аристократ устремился в другую комнату, где его ждала юная красавица, Лисса Ирау де Грасси. Занятый сладкими мечтами, Эр не заметил, как бывший конюх быстро схватил камень с комода и шагнул к нему. Биши судорожно дергал ручку двери, пытаясь ее открыть, и, начиная закипать от злости, рявкнул, оборачиваясь. «Дай ключ, остолоп», дверь заперта, и тут же получил смачный удар точно в висок, что-то громко хрустнуло, и мужчина по двери соскользнул на голый пол, заливая все вокруг алой кровью. Теряя сознание от сильной вспышки боли, услышал: «Ты хотел причинить вред моей принцессе», — зло шипел напавший, — «поделом тебе. Если выживешь, не видать тебе ее, как своих ушей». В глазах аристократа мелькнул панический страх, и сознание покинуло его. «Сын, что же ты творишь?» — очнулся от шока старик. «Тебя теперь сошлют на каменоломни. Там около кареты эра осталось с пяток вооруженных до зубов стражей». «Ничего, отец, я уже все продумал. Все вопросы потом. Поторопись», а сам, подхватив со стула котомку, сунул в нее булыжник и потянул отца на выход. Выйдя на задний двор, огляделся. Никого, кроме лошади, одиноко стоявшей у тонкой яблони. «Садись», — распорядился младший, — «нужно поспешить». Усевшись позади старика, мужчина подстегнул коня, и они сначала шагом, чтобы не привлекать внимания, выехали через дворы на малолюдную в это время основную улицу. Затем ускорились и растаяли в ночи. В голове молодого мужчины билась мысль, что не зря он несколько седмиц заигрывал с главной горничной, которая относила еду в покой Эр-Ирау. Сегодня она ему крепко поможет, сама того не ведая. Он даже вчера сделал ей предложение и поделился будущими планами совместной жизни. Девчонка была глупа и наивна. Он надеялся, что она выполнит все, как он ей наказал. И еще, что та знахарка, у которой молодой человек покупал сон-траву, его не обманула. Где-то во дворце, ее любимый Ри, теперь уже жених, попросил ее, Жанетту, сегодня заварить стражникам Лиссы-Ирау листья оживительной травы для поддержания бодрости духа. Проще говоря, чтобы не уснули на посту. Ренар сказал, что оба охранника его лучшие друзья, и каждый вечер он лично им носит отвар. Но сегодня у него срочные дела, и попросил сделать это вместо него. Девушка шла по пустынным коридорам дворца. В королевскую половину ее пропустили без задержек. Мужчины стояли на посту, а завидев девушку, разулыбались. «Жанетта, Лиссейра упросила принести ей взвар?» — спросил один из них. Девушка искренне улыбнулась. «На этот раз это угощение для вас, а то стоите тут, изнываете от жажды». Мужчины переглянулись, второй парень лихо крутнул ус, и оба радостно потянулись за глиняными сосудами, стоявшими на красивом серебряном подносе. Девушка махнула им на прощание и поспешила удалиться. Сегодня ей точно приснится Ренар. Добрый, красивый, сильный. Она точно будет счастлива с таким мужчиной. Тем временем объект мечтаний юной горничной приставил лестницу к окну Ирау и начал тихо подниматься наверх. Летняя жара не предполагала закрытых окон, и мужчина спокойно попал внутрь комнаты. Оказалось, что он немного промахнулся и влез в небольшую гостиную. Насколько Ри помнил, Жанетта говорила, что из гостиной можно попасть в спальню девушки через двустворчатые двери, что должны располагаться ближе к окну. Туда мужчина и направился, но прежде скинул котомку на пол и достал из него булыжник. А вдруг в комнате принцессы тоже стоит охранник? Нужно быть готовым ко всему. Только он подошел к двери, как та распахнулась, и в гостиную стремительно метнулась чья-то тень. Ренар, недолго думая, размахнулся и треснул камнем прямо в голову человеку. И только когда тень с тихим мелодичным вскриком повалилась на пол, Ри ощутил, как его душу сковало холодом. Забыв обо всем, отбросил булыжник куда подальше, схватил безжизненно лежащее тело и поднес девушку к окну. В его руках, не подавая признаков жизни, лежала Лиссейрау, его любовь. Глава 22. Интерлюдия. Ренар нагнулся к девушке и услышал, как та тихо вздохнула. Мужчина облегченно выдохнул. Аккуратно уложив девушку на пушистый ковер, метнулся в ее опочивальню, схватил тонкий халат с кровати и, вернувшись в гостиную, приложил к сильно кровоточащей ссадине на голове. Как смог, перевязал и снова отправился в спальню. Нужно взять то муслиновое лазурное платье, которое ему очень понравилось, и плащ. Гардеробная нашлась быстро. Зажечь масляную лампу, осветить наряды, выбрать необходимое, уложить в котомку и вперед. Нужно торопиться, стражники могут и не уснуть. Перехватив девушку поудобнее, Ри перекинул бесчувственное тело через плечо и осторожно вылез из окна. В голове билась одна мысль: лишь бы не упасть, лишь бы не уронить драгоценную ношу. Здесь невысоко, всего-то второй этаж, но падать не хотелось. Как добрался до прикрытому пышным кустарником неприметному разлому в каменном заборе, сам не понял. Никто его не окликнул, часовые не окликнули. Сегодня на редкость удачный день, звезды ему помогают, не иначе. Расстелив плотный плащ прямо на земле, завернул в него Ирау и первым полез наружу. Пришлось встать на четвереньки, чтобы протиснуть свое широкое тело в проем. Затем вытянул руку и подтянул к себе девушку. Выволок лису наружу и огляделся. С этой стороны тоже рос огромный куст, между ним и стеной было небольшое расстояние, благодаря которому похититель пробрался в другой конец улицы. «Отец, это моя невеста, она ударилась головой, когда бежала за мной», — сказал Ри старику, сидевшему в закутке между домами, где парень его оставил. «С рассветом мы уплывем в другую страну, и никто нас не найдет, так что зря ты переживал». Пожилой человек слушал сына и понимал, что что-то с ним не так. Неужели сумасшествие матери передалось его наследнику? Такого быть не может. И что же ему делать, если все же это так? Кто эта девушка? Неужели и правда невеста? Но плащ на ней уж больно дорогой. Лица видно не было, но Асиас был более чем уверен, что она хороша собой. Нужно понаблюдать. Справиться со своим отпрыском ему сейчас не удастся, уж больно силы не равны. А утром грузовой корабль с тремя пассажирами отчалил в сторону королевства Бабха. Ренар сидел в малюсенькой каюте и держал девушку за руку. Он молился, чего никогда не делал, просил высшие силы помочь его любимой очнуться. И ближе к вечеру, Яроу ожила, ресницы затрепетали, и молодая женщина распахнула глаза. Воды, первое, что попросила его принцесса, у него уже все было готово, и он поднес к алым, сочным губам стакан с прохладной водой. «Я так рад, Яра, что ты очнулась!» — воскликнул парень, завороженно наблюдая, как девушка жадно пьет воду. Утолив жажду, девушка откинулась на тощую подушку и прикрыла веки. «Кто вы?» — тихим голосом спросила она, а следующий вопрос заставил его задуматься на несколько секунд. «И кто я, Яру?» Я смотрела на совершенно незнакомого мне мужчину и чувствовала, как тону в невероятной боли, ломило все, раскалывалась голова, тянула в районе шеи, почему-то немели кончики пальцев, стреляла где-то в пояснице. После глотка воды чуток стало легче, но это обманчивое состояние прошло достаточно быстро. Прикрыв веки, я провалилась в небытие, вынырнула оттуда рывком и почувствовала, как мне на голову кладут что-то приятно холодное, а чей-то голос, полной нежности, нашептывает что-то успокаивающее. Открыла глаза и сразу же увидела того мужчину. Он ласково мне улыбался и что-то тихо шептал. «Кажется, у меня проблемы со слухом. Я вас не слышу», — пробормотала я. «Яра», — громче сказал нежданный помощник, и у меня от сердца отлегло. «Слышу прекрасно. Я говорил на родном языке молитву, чтобы ты поправилась скорее. Ты спрашивала, кто я тебе. Я тебе расскажу. Тебя зовут Яроу, а меня Ренар, и я твой муж». Я смотрела на этого человека и во мне ничего не откликалось, как будто я впервые его вижу. Как такое может быть? Имя Яроу, оно такое близкое, родное. Да, я уверена, это мое имя, не может быть сомнений. Ты ударилась головой об камень, продолжал говорить Ренар, я не смог показать тебя Ликку, так как мы сильно опаздывали на наш корабль. Почти год копили на билеты и дать пропасть билетам я никак не мог себе позволить. Мужчина говорил что-то еще, но я уже его не слушала, в голове всплывала информация. Откуда она? Я была врачом, удар головой о твердый, возможно, заостренный предмет. Мое состояние очень похоже на диссоциативную амнезию. Так, меня затошнило, снова стало очень худо, и я отрубилась. На поправку я шла медленно, и была особенно счастлива, что у меня не началась морская болезнь, только ее мне для полного счастья не хватало, и я не верила мужу. Он оберегал меня, помогал во всем, но я ему не доверяла. Это чужой для меня человек. Кто он? Что ему от меня нужно? Одни вопросы и ни одного ответа. Память ко мне вернется, я была в этом уверена, а пока нужно расслабиться и постараться дать организму восстановиться. А это значит обильное питье, хорошее питание, насколько это возможно, и постельный режим. Ренар ко мне не приставал, и пальцем не тронул за все время путешествия. Он просто смотрел. Я даже с закрытыми глазами чувствовала этот пристальный, горящий безумством, взгляд. Хотя, возможно, что ко мне не лез, потому что я все еще была слаба. Мне было лучше с каждым днем, но я продолжала правдоподобно притворяться. Не хотелось проверять, как далеко может зайти этот психопат. Отец парня мне понравился. Асиас был спокойным мужчина лет 70. Только он почему-то боялся сына, я замечала это по мелким деталям. Как он с ним разговаривает, как вздрагивает, когда Ренар резко оборачивается, как Асиас напряженно молчит в присутствии сына. Старик часто хмурил брови и жевал губы. Признаки размышления и каких-то скрытых опасений. Как мы познакомились? Я резко спросила Ренара, намеренно сбивая его с мысли. Мужчина запнулся на полуслове. Он в который раз рассказывал мне какую-то ерунду о будущей счастливой жизни в неизвестном мне королевстве Бабха. В общем, ты работала. Кем? Где? Быстро протараторила я. Ликкой. Я видела, что парень ответил, не подумав, а когда понял, что именно он ляпнул, ударил себя по губам. Должна сказать, что муж мне достался симпатичный, черты лица правильные, но простые, что ли, без изюминки. Нос большеватый, чуть вытянут к низу, тонкие губы совершенно не портили лицо. Глаза светло-зеленые, волосы рыжеватые, ростом больше 1,80 м, широкие плечи, очень натруженные руки. Ясно, что этот человек не боится физического труда. Мужчина собрался с мыслями и продолжил. Ликкой в лечебнице. Там мы и познакомились, я поранился, а ты вылечила. Ренар спешно поднялся с узкой пристенной лавки и шагнул к двери. Пойду найду отца и схожу на камбус, заберу наш ужин. Отдыхай. Я устало откинулась на лежанку и выдохнула. Врет. Все это ложь. А память ко мне уже несколько дней назад начала возвращаться, только она была какой-то неправильной. Я врач-хирург с огромным опытом работы, вышла на пенсию, есть дети и внуки. Это точно обо мне. Почему я не в своем теле старушки? Судя по конструкции корабля и одежде окружающих меня людей, это не современная Земля, какой помню ее я. Почему этот человек меня выкрал? Что он скрывает? Где я жила до встречи с ним? И много-много других вопросов, ответов на которые я пока не могла найти. А через неделю, здесь ее называли Седмица, наблюдатель прокричал, что видит Землю. Прим автора. Диссоциативная амнезия. Утрачиваются данные о событиях личной жизни и факты биографии, но сохраняются общие знания. Чаще всего это психическая амнезия, которая развивается в результате психотравмы. Но в нашем варианте причиной послужила черепно-мозговая травма. Глава 23. Интерлюдия. Столица королевства Бабха. Кронпринц Николас де Грасси. Месяцем ранее. Посольский дом располагался в респектабельном районе столицы. Двухэтажный особняк, с белоснежными колоннами и широким подъездным крыльцом, окруженный ухоженным садом, был создан для большой дружной семьи, а не для правительственного учреждения. Еще на этапе выбора здания, Николас поставил непременным условием, роскошь и богатство. Учреждение должно было стать лицом королевства Инии, и экономить на таком важном вопросе он не собирался. В итоге, выбор пал именно на этот образчик архитектурного искусства, который за последнее время изрядно подрос в цене. Принцев встречал Эр Грегори, худой, очень высокий мужчина средних лет, с уставшими грустными глазами. Ник решил, что пришло время с ним поговорить и отправить на заслуженный отдых, а на его место назначить расторопного дворецкого Анри. Он хорошо показал себя на должности тайного хранителя Яры, пусть получит заслуженное повышение. Светлого дня, Эр Николас. Эр Клай. Низко склонился Эр Грегори. Светлого дня, Эр Грегори. Прошу, поднимитесь. Рад вас видеть, ответил кронпринц и огляделся вокруг. Как ваша служба? Все ли вас устраивает? Грегори повел рукой, приглашая нас присесть на деревянный диван с резной спинкой, ручками и ножками. Поверх в живописном беспорядке лежали разноцветные подушки. Мода на мягкую мебель сюда еще не пришла, и Ник планировал это упущение местного светского общества восполнить. Альбомы с искусными рисунками, технология изготовления, все это ждало своего часа в одном из привезенных сундуков. Наследник престола даже предвкушал тот момент, когда ему предстоит торговаться с его величеством и миром. Страна богатая, золото здесь немерено. Пусть делится. Николасу эта мысль очень нравилась, и он часто катал ее на кончике языка, как самое изысканное вино. «Устал я, Эр Николас», — вздохнул мужчина, «уже который раз отсылаю прошение Эру Ратиру об отставке, и каждый раз мне приходит отказ». Грегори бросил на руководителя обвиняющий взгляд. Все прекрасно знали, кто на самом деле заведует всей шпионской сетью. Кронпринцу оставалось лишь пожать плечами и признаться, Эр Грегори, не было достойной замены. Вот только подобрали человека и поручили ему ответственное задание, чтобы проверить на все так нужные нам навыки. Эр Грегори покивал и уточнил, и, не томите, Эр Николас, этот человек прошел испытание, когда вы его сюда отправите, чтобы я передал все дела. Ник рассмеялся, вот приеду, проверю, как он справился и сразу же вышлю его к вам. Эр Грегори облегченно выдохнул и с явно поднявшимся настроением добавил, король Эмир Мирим II объявил бал в вашу честь, который состоится завтра вечером. По сути, он оказал нашему королевству огромную честь. Обычно такие балы проводятся лишь на третий день после прибытия послов. Это была приятная новость. Значит, Эру и миру интересно сотрудничество с нашим королевством. А, возможно, ему нужно что-то конкретное. Поговорив еще немного о самых срочных делах, Эр Грегори предложил обоим монаршим особам отдохнуть с дороги. Ник. Клай ворвался в комнату старшего брата и развалился на кровати. Николас в это время отмокал в большой деревянной лохане, и, если бы не тренированная выдержка, точно бы вздрогнул. «Мне здесь нравится. Может, я останусь здесь, пока ты не пришлешь кого-нибудь на замену Эру Грегори, помогу ему с делами?» Кронпринц прикрыл глаза, наслаждаясь горячей водой. «Зачем тебе это?» – спросил секунду спустя. «В Аллии тебя ждут дела. Дела там не срочные. Подождут», — отмахнулся молодой человек. «К твоей коронации как раз вернусь». Открыв один глаз, Ник внимательно посмотрел на парня. «Ты подумал над моим предложением стать главой тайной службы безопасности королевства?» «Подумал», — Клай подул на прядь волос, что так не вовремя упало прямо на левый глаз. «Я согласен. Буду мотаться по странам, собирать информацию, ловить шпионов. Это захватывающие приключения. А да, все забывал тебе сказать, что перевести Анри из начальника внешней охраны в руководителя внутренней службы дворца была не самая твоя лучшая идея. Как-то человек, его заменивший, мне не сильно понравился. И чем же тебя не устроил Астри?» Вскинул брови старший брат. «Колит что-то, не пойму, царапает», — хмыкнул Клай и скатился с кровати. «А ты видел местных девушек? Они просто очаровательны». Клай давно ушел, а Николас все сидел и думал над его словами. Ведь ему тоже было как-то тревожно, но он гнал свои опасения прочь, не желая портить удовольствие от путешествия. «Нужно отписать отцу, пусть усилит охрану по периметру дворца. Айрау в окружении 5 телохранителей, и так, ничего не грозит». «Кронпринцер Николас Деграсси, принцер Клай Деграсси», — громко объявил распорядитель бала, и тут же распахнулись двустворчатые резные двери, впуская высоких, широкоплечих, темноволосых мужчин, похожих друг на друга почти, как две капли воды. Только Клай был гораздо моложе и с голубыми глазами. Оба принца были одеты необычно, даже для местного общества, привыкших к ветреной моде. Эр Николас предстал перед местным бомондом в строгом темно-сером приталенном жакете без рукавов, брюках в тон с тонкой полоской посередине, идеально выглаженных, белоснежной рубашке с золотыми удлиненными пуговицами на манжетах и начищенных до блеска необычной формы ботинках. Выглядел он сногсшибательно. Именно так сказал Ирау, когда создавала для него этот образ. Мысли о любимой супруге согрели душу Николаса. Эрклай выглядел не менее элегантно, практически повторяя образ брата, с небольшими отличиями. Пиджак с длинными рукавами и цвет светло-бежевый. В бальном зале все витражные окна были распахнуты настежь, и прохладный вечерний ветерок приятно обдувал разгоряченные лица. Сотни свечей освещали огромный белоснежный холл, а мозаичный пол, сложенный из разноцветных камней, придавал помещению особую сказочность. Первая часть бала была посвящена знакомству, подношению подарков со стороны гостей и торжественному ужину. Во второй части мероприятия обычно проводились танцы или выступали приглашенные артисты. Сегодня королева Изетта решила провести и то, и другое, показать особое расположение семьи Деграсси. Легкий почтительный поклон принцев и витиеватые слова порадовали эмира Мирима. После чего кронпринц хлопнул в ладоши, и в зал вошло двое парадно одетых стражников. В руках у одного из них был увесистый сундук, в руках второго небольшой ларец. Осторожно поставив их на пол, откинули крышку с того, что был больше. «Позвольте преподнести вам и вашей благословенной семье эти скромные дары», — произнеся эти слова, Николас кивнул слугам. Из первого, обитого темным бархатом, ларца извлекли его точные копии, но гораздо меньших размеров, в 3 экземплярах. «Позвольте подарить вам эти скромные зеркала, результат трудов наших разумников-мастеров». Эмир Мирим усмехнулся про себя и небрежно подкрутил ус. В его королевстве испокон веков изготавливаются зеркала отменного качества из стали и серебра, обработанных засекреченным способом. «Навряд ли вы не научились делать лучше». Ему, его супруге Изетте и юной дочери поднесли роскошные ларцы. Мирим II откинул крышку, не ожидая увидеть что-то особенное, и еле сдержал восхищенный вздох. Все же он правитель и должен держать лицо. На маленькой подушечке лежало оно, зеркало невиданной им ранее красоты, размером с мужскую ладонь, в отполированной раме из серебра. но не это восхитило видавшего многое короля. Взяв в руки бесценный предмет, эмир Мирим приблизил зеркало к лицу и впервые в жизни увидел свое отражение без малейшего искажения, в сочных ярких цветах, до мельчайшей морщинки на благородном лице. Восхищенные ахи королевы и принцессы донеслись до его величества, и он посмотрел на них, прекрасно понимая их чувства. Было заметно, что им обеим не терпится удалиться к себе и похвастаться подарками придворным дамам-подружкам. Тихо хмыкнув, Мирим II вернул чудесное зерцало на место, плотно закрыв крышку коробочки. Благосклонно махнул эру Николасу, и тот продолжил. «Также в этом сундуке шелка и бархатные ткани, в дар вашим прекрасным дамам, король Эмир ожидал нечто подобного», и просто кивнул, жадно смотря на второй сундук. Николас заметил пристальный взгляд короля и тихо усмехнулся, сверкнув глазами. «А здесь дары лично для вас, но настаиваю на демонстрации без свидетелей». Эмир Мирим подумал немного, у него все равно необходимо было переговорить с кронпринцем и не из газу на глаз, и одно точно не помешает другому. «Эр Николас, пройдемте сразу ко мне в кабинет, зачем оттягивать сей вопрос? А к вам?» — повернулся он к раскрасневшейся супруге, которая прижала к груди зерцало, как самую дорогую драгоценность к груди. «Мы присоединимся за ужином», — Лисса Изетта ответила мягким голосом, с небольшой хрипотцой. «Как вам будет угодно, мой повелитель». Король, в сопровождении своего брата Ашинадира, двух стражей и принцев Деграси, вышел из бальной залы. Расположившись в роскошном пестром кабинете, Николас подошел ко второму сундуку и молча вытащил перевязанную шелковой алой лентой стопку чего-то белоснежного. Поставил на стол и пододвинул эмиру. Король не сразу понял, что это. Ашинадир развязал ленту и осторожно взял в руки тонкий лист. «Бумага», — сказал Николас, с огромным довольством наблюдая за выражением лица монаршей особы. Эмир Мирим, чуть дрогнувшей рукой, принял белоснежный лист и потянулся было к перу, чтобы испытать диковинку, как Ник добавил: «Железное перо, попробуйте его вместо привычного птичьего». Необычной формы писало привело в восторг короля и его брата. Если приловчиться, то никакие кляксы не испортят ему настроение. «Вот, попробуйте еще ножницы», — продолжал кронпринц, и не шокировать принимающую сторону. «Оказывается, вырезать фигурки с помощью такой удобной приспособы, как ножницы, невероятно увлекательное занятие», — мелькнула мысль у короля, когда кронпринц вежливо напомнил ему о времени. «На этом вы закончили меня удивлять, уважаемый эр Николас?» — спросил его величество, откладывая бумагу и ножницы в сторону. «Пока да, но в другой раз я привезу вам еще кое-что, над чем сейчас работают мои мастера», — улыбаясь, ответил Николас. Разговаривать о заказе всего продемонстрированного на этом этапе не стали, эмиру Мириму нужно было переварить и уложить в голове полученную информацию. «О поставках поговорим завтра, ближе к обеденному времени», — спросил эмир Мирим, сверкнув белоснежной улыбкой. Он тоже предвкушал эту битву под названием торг. Николас улыбнулся не менее широко. «Эр Николас, сейчас не особо много времени, но у меня к вам есть очень срочный вопрос», — вдруг, став максимально собранным и серьезным, проговорил Мирим II. Ник подобрался, почувствовав, что сейчас ему расскажут что-то очень важное. «Вы, наверное, заметили, что вас не приветствовал мой единственный наследник, принц Джанах». Николас, конечно же, знал истинную причину, но решил сделать вид, что впервые слышит об этом. Все же уважаемый Грегори прекрасно выполняет свою работу. Поэтому он просто подтверждающе кивнул, выжидательно глядя на правителя Бабха. «Так вот, мой сын болен, и наши лучшие лекки не могут ему помочь». Тут король поднял глаза на кронпринца и не из затаенной надеждой спросил: «До нас дошли слухи о вашей супруге, талантливой лекарке. Возможно ли, чтобы она прибыла в нашу страну, как можно скорее? Отправить через море сына я опасаюсь, мало ли, что может случиться во время пути». Николас сидел несколько секунд молча, принимая решение. «Моя жена Лисса Ирау, прекрасный лекарь, подобных ей я не встречал. Я отпишу сегодня же и с первым кораблем, уплывающим в Инию, послание будет отправлено». Король Эмир облегченно выдохнул. Надежда, пусть и призрачная, немного разжала стальные тиски, сжимавшие сердце последнее время. «Благодарю», — прижал кулак к сердцу король и его брат. «А теперь пройдемте, нас ждет ужин и сюрприз, подготовленный моей супругой в честь вашего прибытия». Мужчины потянулись на выход, кабинет с оставшимися на столе сокровищами стражники закрыли на ключ, дабы ничего из подаренного не пропало. Предложенные блюда были очень необычными. Местная кухня в основном состояла из живности, обитавшей в море, но Николас попробовал все, что ему предложили, дабы не огорчать хозяйку вечера, Лиссу и Зет. Но, откровенно говоря, не все из съеденного ему понравилось. Эти мелкие скользкие гады так и просились наружу, стоило только вспомнить их облик. После ужина гостей проводили в большую залу, стены которой были задрапированы в летящую полупрозрачную ткань. Несколько масляных ламп создавали мягкий таинственный полумрак. Вдоль стен стояли низкие кушетки, с лежащими поверх разноцветными мягкими подушками. Рядом с каждой лежанкой стояли вазы с экзотическими фруктами. Эмир Мирим и его супруга расположились полулежа. Николас и Клай повторили их позы и потянулись к спелой грозди местного винограда. Приглашенные артисты вышли в центр зала и изящно поклонились. Представление началось. Глава 24. Интерлюдия. «Как пропало!» — воскликнул Эр-Ратир, нервно вскакивая с кресла, в котором до появления дворецкого читал рабочие донесения. «Уважаемый Анри, что вы такое говорите?» Анри сглотнул вязкую слюну и прикрыл веки, стараясь унять страх за жизнь подопечной. В опочивальне Лиссиера найдены капли крови и большой камень, которым ее приложили по голове. Оба стражника у входной двери спали крепким сном. Я опросил всех слуг. Жанетта, горничная королевского крыла, вся в слезах призналась, что ее на это подбил жених, некий Ренар, бывший конюх. «Продолжай», — кивнул король, прохаживаясь из одного угла в другой. «Этот Ренар вынес Лиссуера через щель в стене, этот ход должны были закрыть уже давно, но я, когда ушел во внутреннюю службу дворца, уже не следил за этим. Это моя вина, и я готов понести соответствующее наказание. Только дайте сначала отыскать Лиссуера, прошу», — не выдержал и эмоционально закончил мужчина. Король задумчиво посмотрел на дворецкого и качнул головой. «Мы оба виноваты», — Николас говорил увеличить охранников вокруг Яры. «Я не послушал, вот и результат. Так что продолжай, сейчас не время на эмоции». Анри едва заметно кивнул и снова заговорил. «Далее мы проследили его путь до порта. Свидетели говорят, трое человек, один из которых по описанию разыскиваемый конюх, уплыли на грузовом корабле. Старик-рыбак упомянул, что третий был не в силах идти сам и его несли на руках». Эр-Ратир поднял вопросительно брови и Анри поспешил ответить. «Корабль отправился в королевство Бабха. Его величество уже открыл было рот дать распоряжение отправить вдогонку самый быстрый из своих кораблей, как в дверь осторожно постучали. Эр-Ратир, в кабинет вошел личный секретарь короля Жиль-Арьян, вам срочное письмо от Эра Николаса». Правитель нетерпеливо выхватил послание, взломав печать, вынул лист новой бумаги и вчитался в ровные, размашистые строчки. «Отец, приветствую тебя. Пишу коротко, по существу. У нас с Клоем все замечательно, король Эмир Мирим II встретил нас с особыми почестями. Принц Джанах сильно болен, требуется помощь Ерау. Отправь ее ко мне на самом быстром и надежном корабле. Я буду ее ждать, сколько потребуется. Береги себя, Николас». И дата. Кто доставил записку? Наш капитан торгового судна «Быстрый ветер», уважаемый Себастьян, лично доставил письмо Эра Николаса. Он ожидает в приемной. «Ко мне его, немедленно!» — воскликнул Эр-Ратир. Капитан судна вошел в кабинет, чеканя шаг, низко поклонился. «Встань, отвечай», — распорядился король, — «почему вы задержались в пути?» «Письмо датировано двумя седмицами ранее». «Шторм», — коротко ответил Себастьян, — «помотало нас, сорвало несколько досок обшивки, унесло парус. Пришлось искать место для ремонта». Король шагал из угла в угол, размышляя о дальнейших действиях. «Анри, снаряжайся в дорогу. Себастьян, подбери самый надежный и быстрый корабль. Отправляйтесь в королевство Бабха. Если не перехватите торговца с этим Ренаром на борту, доложите все Эру Николасу. Возьмите как можно больше самых лучших воинов. Выступайте немедленно». Анри вместе с капитаном откланялись и поспешили заняться подготовкой. Эр-Ратир остался один. Устало опустившись, мужчина потер ладонью в центре груди, что-то закололо в сердце. «Не к добру это», — мелькнула в голове судорожная мысль. Проведя чуть дрожащей ладонью по лицу, попытался успокоиться, но ему это давалось с трудом. «Ярочка, прости, не уберег. Николас мне никогда не простит, если с тобой что-то случится», — тихо прошептал король. Дорогой, без стука в помещение ворвалась прекрасная девушка. Эрилили сразу заметила настроение мужчины. Чуть нахмурив бровки, она быстро подошла к мужчине и присела у его ног, преданно заглядывая ему в глаза. «Дорогой мой король, отчего вы столь грустны?» Эр-Ратир подумал немного. «Все равно в замке скоро узнают о произошедшем, поэтому причин скрывать он не видел и рассказал девушке правду, правда без деталей. Лили, Лиссейроу пропала». Тут он вспомнил, что на днях должна вернуться любимая внучка Нала, а она ведь искренне любит Яру. Как ей рассказать о произошедшем? «Я неважно себя чувствую. Пошли за лекарем Алишином». «Что случилось, мой повелитель?» Искренне всполошилась девушка и вскочила на ноги. «Сердце колит, поторопись, пусть прибудет немедленно». Лили выскочила за дверь. Смерть короля в ближайшее время не входила в ее планы, поэтому нужно поторопиться и вызвать лекаря. А вот их сбишеплан прекрасно удался. Эта выскочка без роду и племени, Яроу, сгинула в неизвестном направлении. Лили очень надеялась, что на дно моря. Алишин ворвался в опочивальню короля, забыв поклониться, как положено. Парень спешно поставил небольшой ларчик с ручкой на прикроватный столик и сразу же приступил к делу. «Светлого дня, Эр-Ратир, рассказывайте». И, взяв руку правителя за запястье, начал считать пульс. Следом за парнем вбежала Ева, с корзинкой в руках. Молодая женщина склонилась в изящном поклоне и начала споро выкладывать сухие травы на стол. Боярышник и пустырник сердечный, по стандартной схеме, и еще отдельно валериану завари, четко проговаривала Али, доставая смешную деревянную трубку и прикладывая к оголенной груди короля. Эр-Ратир, когда впервые увидел, долго смеялся, но сейчас ему было вовсе не смешно. Ева кивнула, откладывая требуемое в сторону и убирая все лишнее. «Вам нужен покой на пару-тройку дней, уважаемый Эр-Ратир. Постельный режим соблюдать в строгости. Никаких волнений», — говорила Али, быстро что-то записывая в Церу. Новую бумагу берегли и в повседневной жизни пользовались привычными всем ликом Церами. «Ева останется с вами неотлучно», — тут его перебила Релили и напевно сказала. «Я сама буду с его величеством, не стоит беспокоиться». В моих надежных руках он в скорости будет прыгать молодым козликом. На последнее утверждение Али скептически приподнял бровь и осмелился возразить. «Уважаемая Релили, я настаиваю на присутствии уважаемой Евы, она обученный специалист, сама Лик Каирау ее обучала». «Кстати», парень нахмурился и посмотрел на Эр-Ратира, «ее сегодня весь день не можем найти, ни в лечебнице, ни в институте. Вы случайно не знаете, где она, Эр-Ратир?» Его величество про себя покачал головой, при этом думая, что Яра совсем распустила своих помощников. Никакого чинопочитания и сдержанности при разговоре с королем, как будто они равные. Но сейчас мужчина не стал ничего ему высказывать, ответил коротко. «Лиссу Яроу сегодня ночью похитили, уже выслан отряд в погоню. Али где стоял, там и сел, прямо на кровать». Лицо его побледнело и уже ему нужна была помощь. Ева засуетилась вокруг жениха, но тот быстро пришел в себя, вскочил и извинился. «Простите, ваше величество, я от таких новостей несколько забылся». Молодой человек, извиняющийся, склонил голову и продолжил: «Позвольте мне присоединиться к этому отряду. Вдруг Лик Каирау пострадала и ей нужна помощь». Эр-Ратир как-то не подумал об этом и благодарно посмотрел на лекаря. «Да, отправляйтесь с ними. Найдите Анри, он объяснит вам детали. А что насчет тебя, Лили, дорогая? То Ева за мной долгое время ухаживала, да и после операции, не стоит тебе утруждаться. Ты лучше помоги мне с порядком во дворце, проследи, чтобы все было, как и раньше, пока я прихожу в себя». Лили молча кивнула, поцеловала монаршую ладонь и откланялась. Раз ей поручили навести порядок во дворце, она с удовольствием возьмется за сверхмерно обнаглевшую прислугу. А еще ей надоели вечно голдящие дети этой Яроу. Лили была уверена, что лекарку давно съели рыбы, а искать чужих детей некому. Она будет добра к ним, просто вышвырнет их за пределы дворца, туда, где их подобрала Яроу, на улице города. Прим автора. Боярышник – популярное средство для профилактики заболеваний сердца. Его плоды универсальны, поэтому часто применяются при различных заболеваниях – тахикардии, аритмии, сердечно-сосудистом неврозе, гипертензии. Отвары и чаи из боярышника нормализуют кровообращение, стимулирует деятельность сердечной мышцы, успокаивает нервную систему. Также он богат антиоксидантами и витаминами. Пустырник сердечный используют при заболеваниях сердца и сосудов, сердечной недостаточности, гипоксии, кардионеврозе. Способствует улучшению состояния при миокардите и стенокардии, нормализует сердечный ритм и повышенное давление. Отвар усиливает проводимость крови и кислорода к сердцу, а также работает как успокоительное. Важно помнить, седативные свойства пустырника оказывают в 3-4 раза более сильный эффект, чем, например, валериана. Также пустырник усиливает действие обезболивающих и препаратов от бессонницы. Применять его следует осмысленно. Валериана – сильное успокоительное средство. Помогает при бессоннице и депрессии. Расслабляет загруженную нервную систему. Глава 25. «Мы сойдем в этом городе», – говорил Ренар капитану. «Мы стояли у трапа и смотрели на близкий берег с роскошной зеленой растительностью. А белый, дырези в глазах, песок так и манил пройтись по нему босиком. Городок стоял чуть дальше». Красная черепичная крыша и опрятные домики оставляли приятное впечатление. «Но вы же оплатили поездку до столицы. Разницу я вам не верну», — набычился капитан корабля. Но Ренар лишь махнул рукой. «Можете не возвращать. Ярочка, отец, собирайтесь, мы приплыли», — довольно улыбаясь, — сказал нам мой муж, хотя мы стояли рядом и все прекрасно слышали. «Уважаемый Ини, спасибо за оказанную услугу». «Ну что ж», — подкрутил пышный ус капитан, — «как изволите», и отошел от нас, что-то бурча под нос. «Почему не в столице?» Непроизвольно вырвалось у меня, в сердце набатом били колокола, что мне нужно именно туда, ничего не могла с собой поделать. «Мне нравится этот городок. Посмотри, какой он аккуратный, как на картинке», возбужденно прошептал мужчина и попытался меня обнять. Я ловко сделала шаг в сторону и покачала головой. «Ренар, давай лучше пойдем, соберем наши немногочисленные пожитки». Резко развернувшись, я поспешила в нашу каюту. Как же хорошо, меня не качает, не тошнит, жизнь прекрасна. Вот только разберусь со своей памятью и можно смотреть в будущее без опасений. Ярочка, рядом стоял супруг и поддерживал меня за локоток, давай поспешим, нужно найти место для отдыха. Я молча кивнула и отправилась за ним. Старик Асиас шел рядом со мной и с любопытством крутил головой, осматривая окрестности. «Все образуется, дочка», — вдруг сказал он мне, заметив мой пристальный взгляд. «Поверь старику, мне хотелось поговорить с ним и расспросить, но на корабле я его почти не видела, а когда он был в каюте, то рядом всегда был Ренар, поэтому свои расспросы отложила до поры до времени. О том, что ко мне вернулась часть воспоминаний, я благоразумно умолчала, оценивающе смотрела на окружающий мир, анализировала и делала выводы, и эти выводы меня сильно печалили. Это точно не мое время, не 21 век, и не мой язык, который я, тем не менее, прекрасно понимала и даже могла писать, читать на нем без особых проблем. В общем, я попаданка, о которых так много читала в фэнтезийных романах. Жаль, что это все же не сон, а явь, со всеми вытекающими. Воду на корабле не кипятили, добавляли вино и пили. Радовало, что все же хоть какие-то понятия об отравлениях по типу дизентерии им известны. Но я все равно требовала Ренара ходить на камбус и прогревать для меня воду. Мужчина выполнял все мои желания без проволочек и возмущений. Это радовало и пугало одновременно. До города за пару медяшек нас довез на своей телеге невысокого роста мужичок. Пока лошадка неспешно трусила по широкой дороге, я оглядывалась по сторонам. Люди здесь выглядели иначе. Загорелая кожа, выжженные на солнце пряди волос, светлые головные уборы по типу тюрбанов носили многие, но не все. Женщины были в длинных светлых платьях, в разрезах которых мелькали стройные ножки в шароварах. Я ожидала паранджу, но лица были открыты, как и руки до середины локтя. Мужчины почти все были в широких халатах и узких штанах, странное сочетание, но не мне судить местную моду. Тот же мужичок-извозчик помог с выбором трактира. Вот тут и еда сносная, и ночлежка без клопов, цена приятная, не пожалеете, щербато улыбнулся советчик и, тронув повозку, махнул нам на прощание. Он точно имеет с этого что-то, буркнул Асиас. Тем не менее, прислушаемся к совету, повел плечами его сын и шагнул к двери. Строение было двухэтажным, сложенным из светлого камня, с красной черепичной крышей. Войдя внутрь, я с интересом осмотрелась. Чисто выметенный пол, деревянные столы и стулья, все добротное, сделанное на совесть. Стойка по типу барная и женщина, натирающая столешницу. В обеденной зале практически не было посетителей, пара работяг, тихо переговариваясь, споро работали ложками. Светлого дня, к нам подскочила руменощекая девица с пышными формами. Чем могу вам помочь? У нас сегодня замечательная похлебка из курицы, а на ужин будет жаркое из молодого теленка. Есть свободные чистые комнаты на втором этаже. Светлого дня, поприветствовал девушку супруг, нам и то, и другое. Светлого дня, вступила я в разговор, девушка, подскажите, можно ли у вас принять ванну, обмыться, что ли? Конечно, в вашу спальню поднимут лохань, токмо после ужина, сейчас могу кувшин принесть, чтобы вы могли привести себя в порядок с дороги. Девушка по одному нашему виду поняла, что перед ней не местные, что и неудивительно, выглядели мы сильно иначе, чем все присутствующие, и наш говор неуловимо, но все же отличался от местного диалекта, в котором гласные были более протяжные, речь лилась неторопливо, с толикой лукавством. «Одна общая комната и одна для моего отца», — вдруг сказал Ренар, а я вскинула подбородок вверх и перебила его на полуслове. «Ренар, можно тебя на минутку?» — и отвела парня чуть в сторону. «Мне отдельную комнату. Я себя чувствую неважно. Меня все еще подташнивает и память не вернулась. Мне нужен покой». Молодой мужчина с каждым словом хмурился все сильнее. «Тем более я должен быть рядом. Не волнуйся, я не буду настаивать на МХМ». Ренар подавился на полуслове, но я его прекрасно поняла и благодарно сжала его ладонь. «Девушка, еду и горячий взвар, будьте любезны, отнесите в наши комнаты», — добавил он, обернувшись к подавальщице. «Ярочка, дорогая моя, отдыхай», — говорил мой супруг, — «я пойду на рынок схожу, послушаю, о чем люди говорят, куплю нам сменные одежды, поспрашиваю, может, какие дома продаются. Нравится мне здесь, мы точно будем счастливы в этом городе». И, весело насвистывая незамысловатую мелодию, вышел из комнаты, а я осталась стоять у окна и усиленно размышлять. «Нужно прогуляться», — пробормотала вслух, пробуя эту идею на вкус, и она мне очень нравилась. Минут через 15, которые я специально выдержала, чтобы уж точно не столкнуться с Ренаром, я вышла из номера, подошла к соседней двери и осторожно постучала. Тишина, еще разочек, ни звука. Пожав плечами, направилась в сторону лестницы. «Может, старичок уснул, уважаемая?» Окликнула меня та же подавальщица и преградила дорогу. «Ваш супружник предупредил меня, чтобы я вас никуда одну не отпускала. Сказал, что вы недавно оправились от болезни, и вам нужен покой». «Вот оно как!» Хмыкнула я про себя. «Какой предусмотрительный и опасный!» В одно мгновение я поменяла свое решение касательно прогулки. «Не переживайте, я немного пройдусь, и назад». Девушка хитро прищурилась и демонстративно посмотрела на свою ладошку. «Простите», — покачала я головой, — «у меня нет денег». «А-а-а, ну тогда извиняйте, уважаемая, идите наверх, отдыхайте». Тут же изменилась в лице девушка и сложила кулачки на полные бедра. «Ну, не драться же мне с ней, в самом-то деле». Я пожала плечами и сделала вид, что отправилась к себе. На самом же деле спряталась за поворотом, ведущим к лестнице, и осторожно выглянула в зал. Подавальщица шустро протерла один из столиков, перекинулась с несколькими посетителями парой слов и деловито скрылась за кухонной дверью. Я же помчалась к двери, даже дыхание задержала, так спешила. Опомнилась я у какого-то незнакомого здания. Прислонившись к прохладной стене, задышала ровнее, стараясь унять бешено колотящееся сердце.